повсюду ездили два телохранителя, плечистые татары, оба нелюдимые, злые, преданные, как псы, своему хозяину. Тархан поджигал башкиров бить всех русских. В походе на Ногайской дороге он пристал к соколу и с той поры не отставал от него. Тархан поглядел на Сеньку злыми глазами, плюнул: «Бить, собака, надо!» «По что всех бить? Резать надо купчишек, да дворян, да богачей! Вот оно что!» Глаза Мамеда позеленели, он схватился за саблю. «Башкирская земля для башкирский народ!» Сенька дышал тяжело, в нем закипела кровь. «Ишь, сытая морда, как поворачивает дело!» — подумал он и зло крикнул. — Верно! Башкирская земля для башкирского народа, а не для дворян да тарханов, вот оно как! — Молчи, сокол, рубить буду! — вскочил Тархан и бросился к Сеньке. Сокол спокойно взялся за рукоять клинка. — Попробуй, я и сам на это мастак. — Их! — Тархан скрипнул зубами, повернулся и вышел из хибары. Султан недовольно повел бровью: «К чему ты обидел Мамеда?» Сенька выдержал взгляд султана, вздохнул: «Эх, ты за народ идешь биться, а не подумал, за какой народ?» «Мамед башкир». Сокол положил руку на плечо султана. «Мамед Тархан, он друг Демидову. Вот он, что главное. А башкир или татарин он, пес с этим. Наши супротивники дворяне да тарханы, понял? Бедняку все едино, кто жмет да шкуру его дубит. Русский ли купец или тархан, ты об этом подумай». Султан молча надвинул лисий триух, блеснул глазами. «Сегодня драться будем, а разговоры ни к чему. Эх, жалость, не докумекал ты, султанка, все. А ты уразумей». Султан, не слушая, вышел на улицу, взволнованный. Он посмотрел на тусклое зимнее небо и подумал: к чему Сенька такие речи вел? Аллах сегодня пошлет беззвездную ночь, нельзя больше ждать. Налетит буран, люди разбредутся по улусам. Под утро над долиной висела густая морозная мгла. Башкиры ворвались в обоз русских. На бивуаке забили барабаны, подполковник Хохлов поджидал башкиров, роты развернули знамена и пошли в штыковой бой. Над перелесками кружило голодное воронье, северный колючий ветер гнал поземку, леденило лицо, засыпал глаза. Руки прилипали к жгучему, намороженному железу. Солдаты, побросав обозы, голодные, озябшие, тесно прижавшись друг к другу, шли навстречу противнику. Башкирские всадники врубились в строй, бросали арканы, арканили солдат. Подполковник Хохлов в треуголке с жиденькой косичкой, помахивая сабелькой, покрикивал: «Не выдавай, братцы, вперед!» Султан с отборными конниками налетел на головную колонну, пришпорил своего скакуна, конь поднялся на дыбы, подполковник бесстрашно бросился вперед, за ним устремились солдаты, на усатых лицах осел иней, дыхание вырывалось густым паром, солдаты, отбиваясь, шли вперед, били барабаны, визжали стрелы, кричали люди, ржали кони. На голубоватом снегу олели лужи, снежная поземка жадно зализывала горячую кровь. На бугре стояли три всадника — Тархан Мамед и два его телохранителя. Тархан сквозь пургу видел, как колонны солдат, ощетинившись штыками, уходили в лес. Трещал мороз, дымила пурга. Схватка была жаркая и немилосердная. Обозленные люди крошили друг друга, кололи, обнявшись, падали в снег и погибали. Наступил шестой час. Над побоищем спустились сумерки. Из-за холмов поднялся ущербленный месяц. На белоснежной равнине валялись подбитые люди и кони. Золотистый скакун султана лежал с переломленной спиной, из пасти коня пузырилась кровавая пена. Замерзшая нога торчала в синих сумерках бесприютно, как черный перст. Лунный свет холодным блеском отсвечивал на конской подкове. Оставив на поле 400 солдат убитыми и ранеными, башкиров полегло вдвое больше, подполковник Хохлов с большими трудностями пробрался в соливарный городок, где и отсиживался до прихода казанских войск Арестова и Рыдаря. Башкирские отряды двинулись в Закамье, поднимая народ. На дороге к Чусовой они напали на демидовский обоз, груженный пушками, подводчиков разогнали, пушки таскали за собой, но за недостатком пороха и людей, знающих огневую стрельбу, пальбы из них не было. Перебравшись по льду Камы реки на казанскую сторону, башкиры осадили дворцовое село Елабугу. Пожар восстания разгорался, за башкирами поднялись татары. Вооруженные чем попало, пиками, луками, просто дрекольем, восставшие двинулись по казанской дороге и захватили пригород Заинск. Перебив служивых людей, порубив в бою немало гарнизонных солдат, башкиры пошли на Казань. Вести о восстании дошли до царя Петра. Государь готовился к решительной схватке со шведами. Отвлечение воинских сил на восток грозило большими бедствиями. С большим трудом добрался Никита Демидов до Москвы и поехал к царю. Петр Алексеевич занимал в отцовском дворце маленькую горенку, заставленную токарными станками, плотничными инструментами. На столе лежали карта, компас, записные книжки. На улице стояла теплынь, но печь в горнице была жарко натоплена. Царь не домогал, его слегка знобило. Запахнувшись в теплый халат, он сидел в кресле и, надев круглые в железной оправе очки, курил неизменную трубку и просматривал голландские куранты. — Демидыч, как дела? — встретил Никиту царь. Демидов поклонился ему, взглянул из-под лобья. Плохие, государь, на каменный пояс не добраться. По татарским деревенькам мутит народ. Петр поднялся с кресла, заходил по горнице. Ходил он, слегка сгорбившись, стал мрачным, подергивалась щека. Демидов набрался храбрости и сказал государю: «Войско бы, Петр Алексеевич, послать на нехристей, заворовались народишки». Царь усмехнулся: «Войско слать? А где его, Демидыч, взять? Ты вот в рудах толк знаешь, а в воинском деле мало смыслишь». Голос Петра подстражал: «Нельзя тель войска снимать, да под Казань слать. Вот-вот шведы нагрянут». Никита растерялся, развел руками. — Так что же делать тогда, Петр Алексеевич? — А ты помозгуй, борода! Сумел заводы ставить? Сумей оберегать их! Все царь да царь, а вы-то сами, купцы да заводчики, подумали бы о том. — Помилуй бог! — упал духом Никита. — На том свет держится, что мы, купцы да заводчики, без царя, ровно без головы, да и народ сирота. Ловко загнул! Петр набил короткую трубочку едким табаком, задымил, подошел к Демидову, сказал строго: «Вот что! Войско слать не буду на башкир. Купцам да тебе, Демидыч, раскошеливаться надо. На месте ратных людей сбирай, да езжай! Торопи с пушками!» Он повернул Никиту к двери, подтолкнул в спину: «Езжай, Демидыч, а в Казани сам увидишь, что надо будет». Демидов поклонился в пояс царю, помялся, не хотелось уходить, да пришлось. Царская воля, не переступишь. Глава 14.